Почему-то Андрей почти не удивился и не испугался. Грозный когда-то комитет, сменив название, вряд ли утратил значительную часть своей мощи. Но после десятка переформирований и разделения полномочий уже не воспринимался древним пугалом советских времен. И к чему весь этот маскарад? Назвались бы сразу. «Да?» – с некоторой иронией осведомился Петр Дмитриевич. Относительно мирная реакция Андрея будто бы успокоила его. Прежнее напряжение в голосе, если и не сошло на нет, то значительно уменьшилось. «И вы уверены, что точно так же сели бы в машину ФСБ? Не стали бы кричать на всю улицу о презумпции невиновности, ордерах и прочей виденной в кино мишуре?» «Да, пожалуй», — согласился Андрей. «Но в любом случае остается невыясненным главный вопрос. Что вам от меня надо?» «Поговорить для начала. Просто поговорить. Без всякого принуждения. Исключительно с вашего согласия. И чтобы не возникало никаких недоразумений, говорю вам сразу, в любой момент нашей беседы вы вольны уйти. Повторяю, в любой момент, даже прямо сейчас». Андрей почти не колебался. «Вы очень умело разбудили мое любопытство. Я, пожалуй, выслушаю». Петр Дмитриевич кивнул. И опять Андрею показалось, что полковник сделал это с облегчением. Подождал, пока появившийся вдруг из без всякого сигнала молчаливый официант расставит на столе чашки, сахарницу, вазочку с берлинским печеньем, спросил: «Кофе? Рекомендую. Здесь неплохо готовят». «С удовольствием». Официант также молча поставил перед Андреем исходящее паром капучино с ровной шапочкой пены и исчез. Полковник отпил несколько глотков из своей чашки, чуть прикрыл глаза, смакуя напиток, и вдруг неожиданно сказал: «Очень прошу отнестись к моему вопросу серьезно. Скажите, как у вас с историей?» «Что-то вроде вооруженного нейтралитета. Что-то со школы осталось, каюсь. Увлекался, да на работе всякими проспектами по самое не могу загрузился. А что?» «Вы же ездили в Индию 2 года назад, верно?» «Да, ездил». Вопрос напрягал, но Андрей старался не подавать виду. «По делам фирмы, группу сопровождал». «В Патру?» «Не только. Маршрут был большой. Дели, Агра, Варанаси». «То есть вы были вместе с группой на экскурсиях, проспекты наверняка пролистали. Доводилось слышать об обществе 9 неизвестных?» «Доводилось». Во время поездки Андрей кое-что почитал, на всякий случай. Мало ли, придется дыры в экскурсиях закрывать, туристам своим лапшу на уши часик-другой вешать, пока гид соизволит объявиться. Но признаваться Андрей пока поостерегся. Что хочет от него ФСБ? Он пока даже и представления не имел. Ситуация его нервировала и заставляла следить за своими словами. Кто их знает там? Комитет все-таки. Не успеешь рот открыть, тут же припаяют сотрудничество с мировым терроризмом. Может, теперь какая-нибудь новая Аль-Каида так называется? Нет, никаких ассоциаций. Общество создал в 3 веке до нашей эры индийский царевич Ашока, внук... Ага, подумал Андрей, все-таки полковник имеет в виду то самое древнеиндийское общество. Сейчас еще Чандрагупту припомнит. Только при чем здесь я? Петр Дмитриевич на мгновение замялся, вспоминая, потом произнес по слогам, будто повторял старательно заученный когда-то урок. «Императора-воина Чандрагупты, великого деда». Андрей кивнул, что-то знакомое, мол. «Действительно, Чандрагупта – то еще имечко, для русского уха непривычное. Запоминаешь навсегда. Стоит хотя бы раз услышать». Тогда в Патре экскурсовод, расхваливая Чандрагуптовы деяния, целую лекцию провел. Страна тогда называлась Магадха, а правила в ней династия, дай бог памяти, Нандов, что ли. Будущего великого деда еще в молодости изгнали из столицы за честолюбивые помыслы и крамольные речи. Чандрагупта, однако, не успокоился, а наоборот, обосновавшись на севере страны, взялся мутить народ. В конце концов он поднял восстание, разбил сначала македонский гарнизон, а потом наведался в столицу, Паталипутру, и, скинув трон царя из Нандов, как же его звали, нет, не вспомнить, стал править страной. Потом Чандрагупта победил Диадоха Селевка, наместника и полководца самого Александра Великого, отнял у него часть нынешнего Афганистана, Гандхару, и начал объединение Индии в одно могучее государство. Великий дед оставил своим сыновьям немалое письменное наследство с наставлениями, советами, над которыми до сих пор ломают копья и головы сотни индологов. Слава Чандрагупты не померкла, и после его смерти, продолжал Петр Дмитриевич, и Ашока, чье царствование началось в спокойные годы, ей по-черному завидовал. Молодому царю хотелось перещеголять деда. Недолго думая, жаждущий славы внук напал на первое попавшееся соседнее государство, решил его включить в состав своей империи. Войска Ашоки разбили соседей в кровавой трехдневной битве. Царевич изволил сам пожаловать на поле боя, чтобы вознаградить отличившихся солдат и насладиться плодами своей победы. Но вместо сверкающих победоносных полков он увидел реки крови, тысячи искалеченных тел вперемешку с ранеными и умирающими воинами. Легенда говорит, что Ашока был так поражен этим зрелищем, что раз и навсегда зарекся вести завоевательные походы, мол, цена победы показалась ему непомерной. Теперь уже мы никогда не узнаем, сам ли царевич принял такое решение, или здесь поучаствовал Гассар, его пресловутый наставник, которому легенды приписывают чуть ли не сверхъестественное происхождение. Так или иначе, все последующие годы своего правления Ашока занимался строительством, прокладывал дороги, возводил мосты, чем, кстати, и прославил свое имя. Кто-то из викторианских писателей сказал, что Ашока, мол, был единственным в древней истории монархом-завоевателем, который смог остановиться, когда еще одерживал победы. Герберт Уэллс. Да, наверное, вы правы, спорить не буду. Это все занимательно, только имейте терпение, Андрей, я как раз подхожу к самой сути. По легенде, Ашока, якобы потрясенный ужасами войны, кровью и трупами погибших кшатриев, повелел основать то самое общество девяти неизвестных, с которого мы с вами и начали разговор. Возможно, это самая тайная на планете организация и более тайная, чем ваша, снова перебил Андрей. Спокойствие комитетчика его раздражало, потому что сам он сидел как на иголках, вот и лез в бутылку, по-детски цепляясь к фразам. Очень уж хотелось вывести полковника из себя. Наверное. Все-таки они существуют больше 2000 лет. А мы всего лишь около 90. Так вот, целью общества было не допустить распространения новых научных знаний, которые люди смогли бы использовать, как это обычно случается, для уничтожения себе подобных. Своего рода совет безопасности. Первая попытка человечества законсервировать информацию о самых страшных видах оружия. Она хранилась в 9 недоступных ничему глазу книгах. За каждой приглядывал один из неизвестных. Их настоящие имена хранились в тайне, чтобы ни один алчный правитель не мог пытками или подкупом попытаться завладеть опасными знаниями. Андрей отхлебнул глоток кофе, скептически улыбнулся, но промолчал. Какие уж там знания? Нет, конечно, о лазерах, боевых вирусах и атомных бомбах речь там не шла. Да! Дух противоречия все-таки заставил Андрея возразить. Хотя сам он, наверное, не верил, что в Древней Индии было нечто подобное. А как же знаменитые строчки из Махабхараты, где якобы описано применение атомного оружия? Я сейчас не вспомню дословную цитату, но там весьма точно перечислено и передан внешний вид баллистической ракеты, ядерного взрыва и последствия радиоактивного заражения. Петр Дмитриевич кивнул. Махабхарата написана много позже, Андрей. По крайней мере, так считают идеологи. Возможно, то, о чем вы говорите, поэтическое переложение одной из книг. Видите ли, списки общества попали к нам еще в 60-е, во время самого расцвета отношений с Индией. своими силами они не смогли расшифровать, поэтому и обратились за помощью. Уже тогда было ясно, что списки неполные. Часть утеряны, а часть, возможно, припрятана с самими индийцами до лучших времен. По косвенным данным известно, например, что одна из книг содержала квинтэссенцию тогдашних знаний по микробиологии, но в наши руки она так и не попала. Зато удалось перевести первые и пятые списки, содержавшие сведения по управлению мыслями народа, или в более привычных нам терминах – психологии толпы, и по физиологии человека. В последней описывались самые уязвимые точки человеческого тела и способы умерщвления его голыми руками. Некоторые переводчики всерьез считают, что выдержки из пятой книги, попавшие когда-то в чужие руки, породили многочисленные боевые искусства. Все эти кунг-фу, тэквондо, ушу и прочее. Опять же, по косвенным данным, во втором списке были изложены знания о металлах, в третьем о гравитации, да-да, именно о гравитации. В четвертом списке описана теория света и некоторых известных на то время видах энергии. Для современного уровня науки нечто вроде позавчерашней газеты, типа озарений греческих ученых-атомистов, интересно, но совершенно неприменимо. Странная получилась беседа. Если бы кто другой взялся излагать подобный, да чего тут крутить, прямо скажем, бред, вряд ли Андрей слушал бы его больше 10 минут. Интересно, конечно, но слишком уж не похоже на обычный интеллигентский треп под водочку. Новая хронология Фоменко, Шамбала, разумные деревья, полая земля и все такое. Языки почесать не грех, но не всерьез же. А тут целый и, по всей вероятности, настоящий полковник ФСБ, человек с виду не глупый, хорошо подготовленный, что называется, в материале, вон как сыплет цитатами. Как тут прикажете реагировать? Серьезная вроде бы фирма, комитет, за безопасность целого государства отвечает, а занимается такой ерундой. Вслух же Андрей спросил, и часто вашему отделу приходится анализировать такой материал. Хотели сказать такую чушь, правильно? Ну, не знаю, как бы я реагировал на вашем месте. Поверите ли, когда я получил проект в разработку, тоже долго не мог воспринять общество всерьез. Даже пытался отказаться, но постепенно втянулся. И зря вы думаете, что это лишь бесполезная трата времени, Андрей. Любые документы такого рода, манифесты, якобы завещания, секретные списки во всех разведках мира подвергаются самому пристальному изучению и на предмет правдоподобия, а особенно тщательно на предмет авторства. Не зря же царская охранка в свое время внимательнейшим образом изучила протоколы сионских мудрецов, а в ФБР существует целый отдел, ведущий дело небезызвестного проклятия Текумсе. Андрей удивленно вскинул бровь. Что за проклятие? Не слышали? Странно. В последнее время, как младшего Буша выбрали, об этом вспоминают все чаще. Якобы вот этот Текумсе, вождь какого-то там индейского племени, после поражения в битве от американских войск, проклял бледнолицых перед смертью. Зашифрованное послание, заклятие генералу доставили. Сами того не подозревая, освобожденные из плена солдаты. С тех пор у американских президентов постоянные проблемы. Каждые 20 лет они или погибают во время покушения, или умирают в своем кабинете. Мистики уже насобирали целую кучу совпадений. Особенно интересные параллели получаются у Линкольна с Кеннеди. Первый был избран в Конгресс в 1846, второй в 1946. Линкольн стал президентом в 1960. Кеннеди ровно 100 лет позже. Обоих убили выстрелом в голову. Фамилия секретаря Линкольна была Кеннеди. Ага, а сейчас вы скажете, что у Кеннеди был секретарь Линкольн. Зря смеетесь. Именно так. Но дальше, еще интереснее. Убийцы президентов Бут и Харви Освальд тоже родились с промежутком ровно в 100 лет. Линкольна убили в театре Форд. Кеннеди в машине Линкольн. собранной на заводе фирмы Ford. За неделю до покушения Линкольн был в городе Монро, штат Мэриленд, а Кеннеди, как известно, встречался с Мэрилин Монро. Ну, узнаете, под такую теорию можно любые факты за уши притянуть. Небось, если покопаться, выяснится, что оба носили красные трусы, курили один и тот же сорт табака, любили отбивные с кровью и еще какой-нибудь бред в этом роде. Как бы то ни было, а наши коллеги из ФБР относятся к проклятию серьезнее нас с вами и набрали такой фактический материал, по сравнению с которым все, что я вам изложил, покажется детской сказкой. Угу. А родной комитет, значит, решил не отставать. Только подходящего индейского вождя не нашлось. Пришлось аж к древним индийцам обратиться, да? И хорошо бы еще историю с расстрелом Че Гевары расследовать. Говорят, что все, так или иначе имевшие отношение к его аресту или смерти, потом погибали на войне или в авиакатастрофах. Даже ни в чем не повинные охранники, которые просто сторожили команданты в тюрьме, чтобы не сбежал. Может, стоило проверить, а вдруг и там сокрыто какое-нибудь проклятие? Петр Дмитриевич ответил совершенно спокойно. Да. Лет 30 назад наш отдел занимался этим делом по просьбе кубинских и боливийских товарищей. Правда, я тогда еще не работал. Андрей уставился на полковника с неподдельным изумлением. Еще немного, и челюсть у него бы точно отвисла. Мы-то привыкли к комитету относиться с трепетом. Он, мол, все видит и все знает. А на самом деле... Похоже, Петр Дмитриевич уловил настроение Андрея. Комитетчик хмыкнул, несколько рассеянно высыпал в капучино ложечку сахара, неторопливо помешал. «Андрей, пожалуйста, оставьте хотя бы на полчаса ваш сарказм и скептицизм. Давайте я сначала все расскажу, а уж потом изощряйтесь в остроумии сколько угодно». «Согласен. Извините, это, наверное, защитная реакция. Все-таки давайте вернемся к обществу девяти неизвестных. В девятом списке, где собраны данные по социологии и управлению государством, упоминается некая кривая. Упоминается не слишком понятно, а кроме того, этот раздел был еще и зашифрован. Все же, несмотря даже на то, что оригинал сильно попорчен временем, с применением компьютеров запись удалось более или менее расшифровать еще в конце 60-х. Если отбросить индийские витиеватости и иносказания, то там говорится о некой кривой удачи. Несколько ключевых точек кривой расположены так, что, посетив их все, человек обретает власть над судьбой. Все неприятности и катастрофы должны произойти с ним, счастливо минуют его, не преображаются с обратным законом, то есть превращаясь в победы и приятности, а именно минуют подчас самым неожиданным образом. Понимаете, Андрей? Полковник сделал небольшую паузу. Просмаковал несколько глотков действительно хорошего кофе. Надо отдать комитетчику должное. Рассказывать он умел. Теперь Андрей даже увлекся. Проблема в том, что нам неизвестно ни точное число этих точек. По первоначальным прикидкам их вроде бы 7. Но где они расположены? Со 100% уверенностью утверждать пока нельзя. Не говоря уже о времени пребывания в них, достаточном для инициации. Пока относительно... точно определены координаты 5 точек. Петр Дмитриевич в упор посмотрел на Андрея и быстро на едином вздохе перечислил. В районе Стоунхеджа, Суздаля, Осаки, Патры и в Египте в долине царей. Андрей вздрогнул и отвел взгляд. Полковник продолжил. Оставшиеся 2 мы пока можем определить только приблизительно. По координатам огромный квадрат в тайге около Салехарда и почти такой же по размерам в Тиморском море у побережья Австралии. Наверное, Петр Дмитриевич был неплохим физиономистом, но сейчас он легко обошелся и без подобных навыков. Андрей сам почувствовал, как буревавшие его чувства отразились на лице. Информация была по меньшей мере невероятной, и все-таки вскормленное с детства неприязненное отношение к комитету давала о себе знать. Почему я должен вам верить? А вы думаете, я рассказываю это все из любви к дешевым розыгрышам? Резонно заметил полковник. И для чего? Ну, не знаю я. Я слышал, что у вашей конторы есть такая практика. Встреча для серьезного разговора. Актеры многие рассказывали. Научные братья из отцовского поколения. Сначала раздается телефонный звонок, незнакомый голос говорит, что представляет некую службу, название которой упоминать не принято, и предлагает встретиться, обычно по дороге на работу. «Мы вас подвезем, мол, дальше все как у нас. Неприметный автомобиль, уютный салон, мягкие кресла, какая-нибудь сногсшибательная информация, чтобы сбить с толку». Петр Дмитриевич саркастически улыбнулся. «А дальше начинается вербовка, так?» Стойкую советскую интеллигенцию с фигой в кармане заставляли стучать на своих же друзей и сослуживцев. Я верно излагаю? Ну да, похоже на то. Отец про такие дела не распространялся. Но от его друзей я подобных историй наслышался. Свагон. Сижу вот и думаю, когда же вы меня вербовать начнете? Да Господь с вами, Андрей. Я думаю, как бы после нашего разговора живым уйти. А вы говорите, вербовка. В смысле? «Подождите, Андрей, всему свое время!» Петр Дмитриевич посерьезнел. Руки нервно теребили на крахмаленный край салфетки. «Давайте я все-таки изложу все до конца, а потом будете задавать вопросы. Хорошо?» Дождавшись кивка, он продолжал. «Статистика – великолепная вещь. Как только информация из книги «Девяти неизвестных» попала к нам в отдел, тогда он назывался спецотделом Т, сразу были задействованы мощные силы. Видите ли, смысл поисков оправдывал тот факт, что только в 20 веке возможность появления такого счастливчика стала реальной. Сначала часть этих точек находилась вообще за пределами известной Ойкумены. Заметьте, Андрей, как странно, ни одной точки в Америке, что в северной, что в южной. Может быть, авторы списков просто не знали, что есть еще два материка? Хотя, говорят, китайцы и японцы швартовались в свое время у чилийских берегов. Несомненно, какая-то закономерность тут есть. Просто мы еще до нее не докопались. Но в любом случае, австралийская, например, точка была недоступна по причине недостаточных познаний в географии. А до конца 19 века просто не было таких средств передвижения. Никакому Марко Полу и Афанасию Никитину бы жизни не хватило объездить все эти места. Да и кроме того, северные районы Сибири реально осваивать начали только с 30-х. Так что временный интервал наших поисков сильно сужался. Слава богу, необжитая сибирская тайга – место не слишком посещаемое иностранными туристами и шпионами. Значит, искать нужно среди граждан Союза. Да, к тому же 5 из 7 пунктов удачи находятся за границами страны. То есть потенциальные везунчики должны были связаны с МИДом или иными загранкомандировочными структурами. А такие люди всегда находились под плотнейшим нашим колпаком. Андрей больше не перебивал. Рассказ полковника заинтересовал его всерьез. По словам Петра Дмитриевича, выходило, что в 76 году один такой человек нашелся. Скромный старший инженер, аналитик НИИ Тяжпрома Владлен Катукин вместе со своим начальством, что, пользуясь халявной возможностью, оформляло поездки в загранку на себя и свою семью, Катукин объездил полмира. Аналитиком он был неплохим, советы давал дельные, поэтому большинство сделок, заключенных Минтяжпромом с западными партнерами, приносило прибыль. Директора НИИ хвалили и поощряли, посылали в новые командировки. А он уже по собственной инициативе, дабы не лишиться всех прелестей жизни, брал с собой неприметного старшего инженера. Вот так Катукин и посетил 5 заграничных точек, а в тайгу ездил по причине простой и грустной. В 53-м году и вместе с матерью забирал из лагеря реабилитированного отца. За 7 лет отсидки враг народа Катукин-старший потерял обе ноги и стал инвалидом. В Суздале же Владлену просто повезло родиться. Комитет стал за Катукиным следить. Тут же всего лишь за месяц набралось столько мелких подтверждений супервезения, что даже самые твердолобые начальники поверили в фантастические теории спецов отдела Т. Некоторые случаи просто фантастичны, Андрей. Вот такой, к примеру. В начале марта Катукина отправили в очередную командировку в Египет. Какая там машинерия требовалась для Асуанской плотины? Собственно, пробыл он там недолго, уточнял кое-какие детали с производственниками, пока директор с помпой подписывал договора, да отсиживал положенное на банкетах. Все бы ничего. Но за 3 часа до вылета Катукин, бреясь в спешке, получил довольно ощутимый удар током. Электрическая бритва оказалась не совсем исправной. Вдобавок, мокрое лицо, в общем, все к одному. Из медпункта отеля Владлена доставили в местную больницу. Довольно быстро перевели в чувство, но на самолет, понятное дело, он уже опоздал. А с ним и вся делегация. Директор слегка пожурил подчиненного за неаккуратность, прекрасно, впрочем, осознавая реальное положение дел. Но в отличие от рядовых делегатов, пребывающих в счастливом неведении, прекрасно знал, что тот самый рейс, на который они опоздали, через 20 минут после вылета, был захвачен палестинскими террористами и, выполняя их приказ, направлялся сейчас в Ливан. После приземления самолет взяли штурмом спецслужбы, и несколько заложников при этом погибло. А что с самим Катукиным? Ничего, все в порядке. Через сутки его выписали из больницы, а через 3 он уже вернулся в Союз. Неделей позже Катукин, выйдя из дома, обнаружил, что забыл ключи. Он вернулся в квартиру и неожиданно почувствовал явственный запах газа. Ну, перепугался, конечно, позвонил 04. Под видом ремонтников приехали наши люди, перекрыли подачу. Внимательно осмотрели трубы, плиту. В докладе сказано, что внутреннее колено подающей трубы проржавело из-за ежегодных протечек и рассыпалось. Ну и что? Вечером пришел бы с работы, унюхал и вызвал бы ремонтников. Не дурак же он заходить в благоухающую газом квартиру. Не забудьте, Андрей, март был, самые первые дни месяца, а в это время еще холодно, все окна в доме закрыты, а Катукин, он не любил курить на улице. Пока с работы домой добирался, терпел, но уж как входил в подъезд, сразу доставал сигареты, закуривал. В деле подшита жалоба соседки с 3-го этажа. Владлен, мол, Константинович нахватался буржуазного духу, по заграницам томотаясь, трудовой народ ни во что не ставит, весь лифт прокурил. При хорошем воображении не слишком трудно представить, что могло бы произойти, открой Катукин квартиру с дымящейся сигаретой в зубах. Так-то. С везунчиком решили объясниться. Времена тогда были не такие либеральные, как сегодня. Тогдашний начальник отдела просто приказал его банально задержать и доставить. За что и поплатились. Это просто какая-то невероятная история, Андрей. Абсолютно невозможная. Координатор группы захвата утром, выходя из дома, попал под машину. В больнице констатировали перелом ключицы. Заместитель, в жизни никогда не страдавший от аллергии, съел привезенной тещей с дачи туесок малины и загремел в больницу с отеком квинки. Срочно назначенный новый координатор 1.5 часа не мог получить приказ на захват объекта. Неожиданно перестал работать телефон. Когда же, наконец, группа была собрана, 3 подряд отлично отлаженных до винтика вылизанных спецавтомобиля просто отказались заводиться. Операцию отменили. Тут уж пришлось искать повод поговорить с Катукиным спокойно, без тоталитарных приемчиков. «Вот как сейчас я с вами», — улыбнувшись, добавил Петр Дмитриевич. «У нас в конторе вообще чуть ли не набор добровольцев пришлось объявить. И все равно почти никто не хотел идти на встречу с вами. А уж по приказу и говорить нечего. Так что пришлось мне лично». «И вы тоже меня боитесь?» «Конечно, а как же? Поджилки трясутся. Кто его знает, что ваша удача посчитает за угрозу и заставит меня печеньем, к примеру, подавиться, а то и сердце перехватит. Мало ли чем простой разговор может обернуться». «А чем, кстати, он может обернуться?» «Об этом потом. Пока слушайте дальше. Учтя опыт неудавшегося захвата Катукина, спокойно и без лишних эксцессов пригласили явиться в особый отдел родного НИИ, где, к его удивлению, беседовали с ним не местные особисты, а 2 КГБшных подполковника. «Видите, Андрей, это уже почти традиция», — заметил Петр Дмитриевич, намекая на свои погоны. «Конечно, объяснять и доказывать пришлось долго. Катукин долго не верил, как и вы, но спустя некоторое время его убедили. Наша контора умеет убеждать». Леониду Ильичу ничего докладывать не стали, пользуясь тем, что КГБ в те времена был организацией почти бесконтрольной. Просто включили Катукина в состав приемной правительственной комиссии. Он начал ездить на пуски новых электростанций, подземные ядерные испытания, космические старты. Довольно быстро выяснилось, что его удача не заразна. Ракеты также продолжали сгорать прямо на стартовых столах, а на ГЭСах сплошь и рядом обнаруживались недоделки. Тогда-то кто-то из КГБшных консультантов выдвинул здравую идею. Удача Катукина напрямую связана именно с ним, с его существованием. Ей, грубо говоря, все равно, состоится ли новая космическая победа Союза или накроется к чертовой матери в огненной буре взрыва топливной ступени. В самом лучшем случае удача может предотвратить падение пылающих обломков на бункер с правительственной комиссией, чтобы защитить лично Катукина. Надо все изменить, поставить на кон здоровье и даже жизнь скромного аналитика. Хотя сталинские репрессии это шли в прошлое, и за срыв плана по задуву новой Домны больше не расстреливали, но выход все-таки нашли. Катукина назначили зампредом представительственной комиссии по общим вопросам. Эту должность сами аппаратные работники называли зиц-председательской. За неудачи всегда отвечал именно этот, пятый зампред. Отвечал зарплатой, ссылкой на мелкую партийную должность куда-нибудь в Воркуту, а бывало, что и партбилетом. И это еще не предел. Был жирный шанс присесть лет на 10 за халатность. Так и сделали. И все пошло как по маслу. Нет, конечно, и без Катукина, куда он просто не успевал, взлетали ракеты, строились новые заводы-гиганты, испытывалась военная техника. Но с ним это удавалось всегда, причем в полном объеме, даже без малейших неполадок или срывов. Хотя без сюрпризов не обошлось, несколько иного плана, правда. Знаете, Андрей, когда я читал доклады, мне просто страшно становилось. Катукинская удача решала все такими методами. Например, в апреле 79-го от кровоизлияния в мозг за рабочим столом умер известный авиаконструктор. За несколько месяцев до смерти он начал работать над проектом революционной системы подачи топлива для новых типов реактивных двигателей. Несколько месяцев спустя преемники, срочно попытавшиеся продолжить работу, доказали, конструкция оказалась неудачной и даже опасной. Систему разработали заново. Испытания самолета прошли успешно. Хотите еще? Летом 80-го, через месяц после Олимпиады, за двое суток перед стартом неожиданно заболел воспалением легких космонавт, командир экипажа. Фамилия его довольно известна, поэтому называть не буду. Главное, что никто так и не смог определить, как же он умудрился подцепить пневмонию в стерильном спецкорпусе звездного городка. Медики только руками разводили. Понятное дело, в космос полетели дублеры. Интересно, что в составе дубль экипажа был опытный, уже не раз летавший космонавт, который намного лучше разбирается в системах ориентации корабля. На тренировках по ручной стыковке переориентации его результаты были на порядок успешнее, чем у пилота из основного экипажа. Тот смог уверенно развернуть корабль лишь в дюжине испытаний из 20. Еще тогда было решено сменить экипаж на дублирующий, но все же не стали, понадеявшись на русский авось. По негласным сведениям, таков был приказ сверху, якобы в основном экипаже был любимчик главкома ВВС. Сохранилась рабочая запись, где техники Звездного клялись собутыльником из особого отдела. Основная команда наделала бы дел с переориентацией. Как сейчас помню, была там такая фраза: «Пришлось бы нам спускаемый аппарат где-нибудь в Китае искать, если не в Тихом океане». Да уж, примеры впечатляют. Одно время даже всерьез собирались запустить Катукина на Луну. Носитель был, программа в целом тоже готова, только Политбюро не давало разрешения, так как 100% успеха конструкторы не гарантировали. А с Катукиным, пожалуйста. Идиоты, конечно, но логику понять можно. Да, больной, да, 53 года, да, непрофессиональный космонавт, ну и что? Зато наверняка долетит и вернется. А маршрут можно и автоматике доверить, в крайнем случае супа скорректировать. Хорошо, кто-то догадался, что катукинская удача штука непредсказуемая, может и по-другому сыграть. катапультируемый спускаемый аппарат в верхних слоях атмосферы через пару минут после старта, а то и просто до позеленения будет выдавать неполадки на старте, или простейший какой-нибудь глупой да нельзя аварией повредить носитель, рухнет случайно поддерживающая ферма, проломит обшивку, разбирайся потом. И это не самое гадкое. Хуже, если руководитель полетом неожиданно свалится с инфарктом. Да уж, веселые перспективы. Теперь понятно, почему вы меня боитесь. Именно. Удача ваша, она как-то обезьяна, как обезьянья лапка из сказки. Какая лапка? Не знаете? Сказка такая была, немецкая, по-моему. Попросили однажды к одному человеку солдат на ночь переночевать. Попросился. А утром говорит: не знаю, мол, чем отплатить. Вот возьмите это. И достает сверток какой-то. Что это, спрашивает хозяин. Талисман, отвечает солдат. Обезьянья лапка. Желания исполняет. Практически любые, но только три. Потом хоть пляши перед ней, ничего не будет. Я свои желания уже получил. Мне она без надобности. Так что берите. Только будьте осторожны. Лапка очень уж по-своему просьбы исполняет. Может случиться, что вред будет, побольше пользы. С тоски взвоите, а уж ничего не вернешь. Хозяин обрадовался, поблагодарил солдата и не обратил внимания на предупреждение. Только солдат ушел, стал хозяин лапку испытывать. Хочу, говорит, 50 тысяч денег. Ну, каких-то там ихних денег, марок, например. Полчаса не прошло, подкатывают к его дому посыльный. Вы, говорит, такой-то. Но я, отвечает хозяин. На фабрике, где работал ваш сын, произошел несчастный случай, и он погиб. Директор фабрики выражает вам свои соболезнования и выписал вам возмещение в 50 тысяч гульденов. Ну, или талеров там ихних. Хозяин в шоке. Прибегает в дом, орет на лавку. Ах ты, мразь, погонь, падаль. А ну, верни мне сына. Проходит еще какое-то время. Наступает ночь. Кто-то стучит в дверь. Хозяин открывает, на пороге его сын. Окровавленный весь, пол головы нет, рука по локоть отрезана. Да и весь белый, взгляд пустой, губы еле шевелятся. Сейчас бы сказали зомби. «Пусти», — говорит сын глухим голосом. «Папа, меня в дом. Я пришел». Хозяин в шоке. Закрыл дверь, накинул засов. Дрожит, зубы стучат. А сын не уходит. В дверь стучит, в окна ломится. Тогда хозяин говорит лапке: «Хочу, чтобы он исчез». Так и кончились все его три желания. Андрей выслушал сказку с улыбкой. Даже попытался схохмить в ответ с претензией на черный юмор. Хотя на самом деле на душе уже вовсю скреблись кошки. «Да, вы впрямь сказочник. Зато я теперь точно знаю свои перспективы. Думаю, вот только сразу повеситься или погодить пока?» Петр Дмитриевич даже не улыбнулся, лишь слегка покачал головой. «Это не шутки, Андрей. Да уж куда серьезнее. Если б ваша корочка, не знаю, не знаю». Вот такой случай был недавно. Андрей в двух словах рассказал про субботние посиделки и происшествие с Димкиной женой. Когда вернулись, понятно, уже не до игры было. Посидели еще часок. Дмитрия уложили спать, прибрали за собой, да и разошлись. Один из нас случайно посмотрел карты, когда помогал со стола убирать. На секунду Андрей замолчал, словно пытаясь самого себя в чем-то убедить. «Как вы думаете, это из той же оперы?» «Скорее всего». «Но какая связь? Вы же говорите, здоровье, жизнь. Ну, проиграл бы я Димычу 1003. Неприятно, конечно, но не смертельно же. Деньги мои не казенные, стреляться незачем, от голода тоже бы не умер. Это как посмотреть? Откуда вы, Андрей, знаете, что проиграв в той партии 3000, остановились бы? А если в азарте еще метнули бы на стол тысячонку другую? Вдруг, проигравшись, сбегали бы домой за заначкой и вернулись бы отыгрываться? Ну, не знаю. Так что угодно можно за уши притянуть. Да и никто не стал бы меня догола раздевать. Свои же ребята. Точно, мы никогда не узнаем. Я вам так версии подкидываю. Самое первое, что в голову приходит. А если наш отдел за разработку посадить? Знаете, как многие вещи и события с друг с другом взаимосвязаны? С первого взгляда даже представить себе сложно. Вот вам, например, такой фактик. Насколько я знаю, через неделю у вас запись на обследование в НИИ микрохирургии глаза. Ну да, в Федоровском институте. Я после давней операции каждый июль езжу проверяться. 4-й год пошел. А вы что, уже тогда за мной следили? Нет. Но как стали следить, естественно, изучили всю вашу биографию. Не без этого. В том числе есть в вашей досье копии учетной карточки и истории болезни из НИИ Федорова. Вот и представьте, а вдруг после обследования врачи пошлют на коррекцию. Операция пустяшная, насколько я знаю. У них так бывает, через 2-3 года после операции приходится иногда подправлять. Не все удается с первого раза. Конечно, вас будут оперировать в платном отделении по высшему разряду. А если вдруг не хватит денег, а? Придется идти на общих основаниях, а там и техника постарше, поизношеннее, и врачи не такие опытные. Но вы, Андрей, не впадайте в депрессию, все не так плохо. Может, все это лишь мои фантазии. Катукин вот. Кстати, о Катукине. Что с ним в итоге случилось? Ведь случилось же, не зря вы о нем в прошедшем времени говорите. Да ничего, в общем, ничего сверхъестественного. Просто умер, сердце не выдержало. Ему уж за 50 было. Сверхудача, видите ли, не считает такую смерть неприятностью. Но я, собственно, не до конца вам все изложил. Слушайте дальше. Оказалось, что есть и второй везунчик. История его, правда, более туманна, потому что в дело вмешивается борьба разведок. Неутомимый израильский Моссад тоже хорошо умеет вести статистику. И то ли утечка была, то ли еврейские аналитики снова оказались не хуже наших. Но примерно в то же время, в середине 60-х, и они пришли к анализу текстов 9 неизвестных. И тоже начали охоту за везунчиками. Через 15 лет им повезло. Как раз к началу 70-х пошла очередная волна эмиграции на землю обетованную. Попал в этот поток и некто Михаил Львович Кочин. Между прочим, вор в законе, отсидевший почти 10 лет за хищение соцсобственности. Тогда таких называли цеховиками. Организует ушлый предприниматель небольшой довесок к плану на вверенном производстве, а прибыль себе в карман. Схемы разные были, иногда до гениального доходило. Но Кочин особыми изысками не утруждался. Работал он замнач цеха на Владимирском автоприборе. В свое время этот заводик специально возвели во Владимире промеж московского ЗИЛа и Нижегородского газа, чтобы снабжал автогигантов циферблатами в приборную доску и соответствовал назначению. Кочин гнал налево продукцию, обеспечивая частных умельцев авторемонтников или особенно ушлых снабженцев, профессионалов сверхпланового выбивания. Им заинтересовался ОБХСС, и все, как говорится, смешалось. Сейчас этими делами ОБЭП заведует. Наследник вроде как. Вся документация по старым делам у них хранится. Организации у нас вроде родственные, так что ребята особенно не противились, когда мы стали копаться в архивах. Поэтому я вам все так подробно рассказываю. Получил Кочин по тогдашнему уголовному кодексу 10 лет и уехал в отдаленные края лес валить. Видимо, тогда Михаил Львович и пересек ту невидимую точку в тайге. В Суздале же он до этого успел побывать раз 5, благо от Владимира до Суздаля 40 километров. Отсидел Михаил Львович положенный срок, ему даже чуть скостили за примерное поведение. Вышел уважаемым в узком кругу человеком, а благо денежки он перед арестом и обыском успел припрятать, еще и не бедным. Как раз пошла очередная волна отъезжающих на историческую родину, и он засобирался в Израиль. Имеющих уголовную статью, да еще такую, тогда отпускали не очень охотно. Но Кочин подмазал где надо, обратил припрятанные средства в валюту и драгоценности и улетел. Дальше уже информация совсем закрыта из первого управления, загранразведка по-нынешнему. Вывезенные из Союза деньги Кочин довольно удачно вложил в какую-то фармацевтическую фабрику. Потом выкупил часть пая, стал еще и совладельцем отеля в Хайфе. К 65 годам Михаил Львович сделался богатым человеком и смог позволить себе на старости лет осуществить давнишнюю мечту – посмотреть мир. Был в Европе, в Штатах, Индии, даже в Японии. Похоже, именно тогда, посетил остальные точки пресловутой кривой удачи. Масадовские ребята за ним следили давно. Изменение ситуации быстренько просекли и взяли Кочина в оборот. Им не пришлось долго его уговаривать, патриотизм тогда бурлил в крови любого эмигранта. Не то что сейчас, когда в стране сплошняком идут отказы от призыва. Кочин вместе с тогдашним премьером Израиля Исхаком Шамиром, а после выбора 1984 года уже с Шимоном Пересом, ездил по стране и в загранпоездки, защищая их от терактов своим везением. Михаил Львович стал банальным телохранителем. Конечно, КГБшные наработки были Масаду известны. Удача защищает только самого везунчика, на остальных ей начхать. Но поместив Кочина рядом с премьером, спецслужбы имели, по крайней мере, хоть какую-то гарантию от самоубийцы-бомбиста, а уж снайпером пусть специальные подразделения занимаются. 8 лет Михаил Львович ходил хвостиком за первыми лицами государства, пока не получил левосторонний отек легкого, наследие вывезенного из лагерей и наспех залеченного в лучших израильских клиниках туберкулеза. Петр Дмитриевич замолчал. Андрей без удовольствия прихлебывал остывший кофе, нервно покручивал в пальцах ложечку. «И вы, ваша организация, считаете меня таким же везунчиком?» «Боюсь, что да, Андрей». «Но я же не был в 7-й точке, в Египте, да?» «В долине царей. Наши аналитики считают, что удача нарастает постепенно, в зависимости от количества посещенных точек. Пока в вашей защите есть кое-какие дыры, но и то, что мы уже успели зафиксировать. Вас не удивил случай в метро, когда только некачественная карточка спасла вас от возможного ранения, а то и смерти во время взрыва? Или внезапно закапризничавшая машина за полчаса до по-настоящему серьезной поломки, которая могла стоить вам жизни? Опять же то, что вы рассказали сегодня про карты. Еще несколько похожих событий, ускользнувших от вашего внимания, но не от наших наблюдателей. Какие еще случаи, вздрогнул Андрей? Что-то еще было? Чего я не знаю? Вы действительно хотите послушать? Да, конечно. Хорошо. Например, вчера, когда вы ждали на остановке троллейбус, вас отвлек телефонный звонок, помните? Конечно. Звонил друг. Было плохо слышно, пришлось уйти с улицы. Вот именно. А несколько секунд спустя в это место, где вы только что стояли, влетела черная «Волга». И заметил промелькнувшее в глазах Андрея недоверие, Петр Дмитриевич добавил: «Если вы не верите, у меня есть запись». «Почему же? Верю. Раз вы так говорите. А комитет? Черт, неудобно. Привык вашу контору комитетом называть. Я хотел спросить, не было ли попыток создать везунчика искусственно? Просто повозить его по известным точкам, а в двух оставшихся наугад покрутиться». «Конечно, вы не первый с таким проектом, Андрей. Пробовали, знаете ли, и в 60-х, и при Леониде Ильиче, да и совсем недавно, лет 7 назад». «И что?» «А ничего». В смысле ничего? Никаких результатов? Так и не образовалось новых везунчиков?» «Да, можно сказать и так». Андрей надолго задумался. Мысли в голове крутились нерадостные. Полковник чертовски убедителен, слов нет. Если хорошенько пофантазировать, черт знает, куда прийти можно. Сам от себя шарахаться начнешь. Вот, например, есть где-то на свете человек, который, сам того не зная, может абсолютно случайно сделать ему, Андрею, гадость. И тут бац! Утром, выходя из дома, ломает ногу. Или попадает под машину, как тот комитетчик из группы захвата Катукина. Или еще что-нибудь похожее. И самое страшное, что никто никогда не узнает. А если узнает, то не сможет точно сказать, произошедшее с ним несчастье действительно случайность или... Так можно до полной клиники дойти. Во всех бедах мира себя винить начнешь. По крайней мере, в Светкиной аварии Андрей на полном серьезе считал себя виноватым именно себя теперь. Димычу, конечно, говорить не стоит. Не поверит просто. Но сам-то как теперь сможешь ей в глаза смотреть? Петр Дмитриевич терпеливо ждал, изредка посматривая на часы. «Ну хорошо. Считайте, что я вам поверил. И все-таки странная какая-то тенденция. Вы не находите? В 5 точках из 7 Так или иначе, какие-то культовые сооружения замешаны. Может, есть у этих мест какая-то аура? Смотрите. Суздаль, Стоунхедж, Патра, храм в Осаке, долина царей. Почему не Олимп какой-нибудь, не Иерусалим, не Назарет, не Мекка, наконец? Интересно вы мыслите, Андрей, интересно. Пока мы разговаривали, вы успели все основные задачи под отдела «Везунчик» перечислить. Хотя в свое время подобных теорий ходило пруд пруди. Даже две оставшиеся вероятные точки за уши притянули. Первая та, что в Тихом океане расположена на месте параматерика. Знакомы вам такие названия? Мугандвана. Вот-вот. Где-то там в свое время тоже какой-нибудь храм в честь местного Уцли-Пуцли возвышался. А в тайге? В тайге, если пошуровать, 100% даю, на нужном месте стоит идол, который еще первых переселенцев в Америку помнит. Не викингов даже, а тех праалеутов, что по перешейку через Берингов пролив в Аляску ушли. Да и про ауру тоже много было переговорено. Даже, помнится, всерьез рассматривали проект прибора для ее измерения. И как? Так как всегда. Говорили много, результатов мало. Так ничего толком про наши точки и неизвестно.